Уже совсем стемнело, когда они вышли на крошечную площадку над заполненной ночным мраком долиной. Отец Нил увидел окно, светящееся прямо в скале. Беппо бросил на землю чемодан и без церемонии постучал в оконный переплет. Низкая дверь отворилась, и в проеме появился темный силуэт. Человек весьма преклонных лет, с длинными, спадающими на плечи седыми волосами, окружавшими его голову светлым ореолом, одетый в длинную блузу с поясом, шагнул им навстречу. За его спиной отец Нил приметил очаг наподобие камина, в котором ярко пылала, освещая каморку, вязанка хвороста. Беппо поклонился, издал ворчание и протянул руку, указывая на отца Нила. Старик потрепал юношу по кудрявой голове и повернулся к гостю с улыбкой. Гостеприимным жестом он пригласил его войти в свою отшельническую келью, откуда веяло добрым теплом, и просто сказал: «Входи, сын мой, я тебя ждал». Глава 88. В то утро в Ватиканском граде царило лихорадочное оживление. Впрочем, к столь чинному месту выражение это применимо лишь относительно. Некоторые прелаты проходили по мраморным полам коридоров чуть менее чопорным шагом, нежели обычно, а кое у кого фиолетовые пояса развивались чуть заметнее, когда их обладатели, поднимаясь по лестницам, перескакивали через две ступеньки. Автомобиль с буквами СЦВ на номерном знаке на полном ходу проскочил под порталом Бельведера, приветствуемый швейцарским гвардейцем, который узнал сидевшего в машине человека средних лет с черным чемоданчиком на коленях, личного врача папы. В любом другом месте эти едва уловимые признаки беспокойства остались бы незамеченными. Но караульный, свидетель всей этой суеты, столь несвойственной святому граду, развеселился. Сегодня ему будет о чем порассказать товарищам. Автомобиль СЦВ, проехав по Виа делла Кончельяционе до самого конца, повернул налево, миновал замок Сан-Анджело и припарковался чуть подальше на Лунго-Тевере, позади фургона с мигалкой. Человек с черным чемоданчиком торопливо сбежал по лестнице, ведущей на берег Тибра, и по неровной мостовой прошел к арке моста Кавур, где топилось с десяток итальянских жандармов, окруживших нечто темное, бесформенное и промокшее насквозь. Труп явно только что вытащили из зарослей прибрежного тростника. Врач осмотрел тело, потолковал с жандармами, закрыл чемоданчик, потом снова поднялся на Лунго-Тевере, где вполголоса поговорил по мобильнику, стараясь при этом быть подальше от зевак, глазевших на эту сцену. Потом он несколько раз утвердительно кивнул, знаком отпустил шофера и быстрым шагом направился к замку Сан-Анджело. Перешел на другую сторону улицы, прошел еще немного и нырнул в подъезд недавно построенного дома, возле которого топтался, поджидая доктора, молодой человек, по одежде смахивающий на туриста. Они обменялись парой слов, потом молодой человек вынул из кармана ключ и знаком пригласил врача следовать за ним. Время близилось к полудню, когда верховного понтифика доставили в его рабочий кабинет, и перед ним предстал кардинал Катцингер. Пока папа держал перед глазами, читая листок бумаги, его правая рука с перстнем Второго Ватиканского собора, участником которого он был, заметно дрожала. Болезнь согнула пополам тело старца, но глаза из-под кустистых бровей смотрели ясно и пронзительно. «Это правда, Ваше Преосвященство? Прошлой ночью умерли два прелата Ватикана, всего за несколько часов?» «Прискорбное совпадение, Святейший Отец! У монсеньора Кальфо, которого уже несколько месяцев беспокоили тревожные симптомы, этой ночью случилась остановка сердца. Алессандро Кальфо был найден у себя в комнате, распростертым на двух брусьях, сложенных в форме креста. Его посиневшее лицо искажало гримаса смертной муки, остекленевший взгляд устремлен на висящую напротив византийскую икону с изображением Божьей Матери. К поперечной перекладине креста двумя шелковыми тесемками были привязаны раскинутые руки. В ладони казненного были вколочены два гвоздя, уже вытащенный из продольного бруса этого зловещего ложа. Кровь не текла. Жертву явно распяли уже после смерти. Апартаменты находились чуть поодаль от площади Святого Петра, так что дело находилось в компетенции итальянской полиции. Но насильственная смерть прелата, гражданина Ватикана, поставила итальянские власти в весьма затруднительное положение.